Комната была теплой, чистой, незагроможденной вещами. Эдакий куб с тремя белыми стенами, белым потолком и огромным окном, занимавшим большую часть четвертой стены. За окном виднелась цепочка деревьев на фоне абсолютно безликого белесого неба. У Гевина даже мелькнула мысль, уж не лаборатория ли это, куда тебя возвращают для подведения итогов эксперимента, который именуется твоей жизнью. Слабо чувствовались те запахи, которые он помнил с детства, лавандового кондиционера для стирки и антисептика. Как ни странно, его левый глаз вновь обрел способность видеть. Пока, правда, не очень четко, но цветы и очертания предметов уже вполне различал. А вот его руки выглядели так, словно принадлежали человеку чуть ли не преклонного возраста. Их явно тщательно отмыли, но под ногтями еще виднелась въевшаяся грязь, как и в глубоких трещинах на коже. Запястье покрывало сыпь, точнее, сухие красные струпья, которые, видимо, были и выше, но там их скрывали рукава зеленой хлопковой пижамы. Гевин вдруг вспомнил, что дома у него теперь нет, и что он пытался покончить с собой. Он почувствовал, как на глаза навернулись слезы, но, пожалуй, не смог бы с уверенностью сказать, были это слезы облегчения или досады, что ему так и не удалось совершить задуманное. Он повернулся на бок и осторожно спустил с кровати ноги, коснувшись ступнями голого деревянного пола, натертого воском. Тело его онемело от долгой неподвижности и слушалось плохо. Он понятия не имел, сколько времени провалялся здесь без сознания. Похоже, несколько дней. Гевин медленно встал и, с трудом переставляя ноги, подошел к окну. Он думал, что вместо деревьев, верхушки которых он видел с кровати, перед ним появятся крыши с каминными и вентиляционными трубами. Но оказалось, что за окном расстилается самое настоящее поле, явно принадлежащее ферме. Такие фермы он помнил с детства. Слева — густой дубовый и березовый лес, справа — пашня, начинающаяся от каменной ограды, уходящая вдаль, вздымаясь волнами, точно море на японских гравюрах, а дальше — опушка леса, холм, тоже поросший лесом, и вдалеке шпиль церкви. Старомодный уют, вызывающий почти забытые ощущения клаустрофобии. И именно неброская красота, что задевала в глубине его души таинственные струны и заставляла их петь. Гевин отвернулся от окна и увидел в противоположной стене белую дверь. Интересно, что там за дверью? Но никаких проблем ему больше не хотелось. Он и так уже истратил последние силы, подойдя к окну. Поэтому он снова лег на кровать, закрыл глаза и погрузился в темное забытье. Когда Гевин вновь очнулся, возле него на простом стуле из светлого дерева сидела женщина, и он вспомнил, что когда в прошлый раз просыпался, ни женщины, ни стула там не было. Скорее всего, сегодняшний день еще не кончился. Просто он проспал несколько часов, и уже скоро вечер. А может, это вчера он вставал и подходил к окну? Каштановые волосы женщины были коротко и красиво подстрижены. Она была в джинсах и кремовом шерстяном понче. А ноги босые. Гевин вроде бы узнавал ее и в то же время был совершенно уверен, что они никогда раньше не встречались. В груди у него всколыхнулась паника. А что, если он здесь уже долгие годы? Что, если он уже сотни раз с ней встречался и сразу же об этом забывал? А женщина, видимо, сидела возле него уже давно, но, казалось, не испытывала никакого дискомфорта. Она молчала, и Гевин тоже молчал, опасаясь, что хрупкий мыльный пузырь покоя благополучия лопнет, и он вновь окажется на берегу реки. Женщина еще немного помолчала, потом взглянула на него и сказала: «Ты бы встал и хоть что-нибудь съел». И лишь тогда Гевин понял, что ноющая боль в животе — это терзающий его голод. Женщина решительно направилась к двери и, повернувшись к нему, прибавила: «Дорогу наверняка и сам найдешь». Потом вышла, но дверь оставила открытой. И за этой дверью Гевин увидел лес, яркий свет, белую краску на стене и часть еще одного, тоже очень большого окна, за которым также виднелись деревья. А еще он почувствовал запах древесного дыма, как от открытого огня. Ему казалось, что если он покинет эту комнату, то ему придется иметь дело с такими вещами, на которые у него попросту нет сил. Однако обидеть хозяев, кем бы они ни оказались, он боялся. Потому Гевин все же встал и направился к двери, но почти сразу был вынужден остановиться и минутку помедлить, ухватившись за дверной косяк, чтобы перевести дыхание и утешить бешено бьющееся сердце. Его комната оказалась одной из семи на втором этаже дома. И все они выходили на веранду, которая с трех сторон опоясывала аккуратный, залитый светом внутренний дворик. Гевин наклонился над перилами и увидел, что прямо под ним центральная часть дома, видимо, гостиная, с тремя низкими диванами и камином, в котором еще горели поленья. А напротив него была высоченная в два этажа стеклянная стена, как бы разделенная на большие квадраты, и открывавшийся за ней вид на продолговатую лужайку, и небольшое озеро, окруженное деревьями, выглядело как кадр из видеофильма. Такого красивого дома Гевину, пожалуй, никогда не доводилось видеть. О таком доме он мечтал в юности, когда жил с родителями, чей дом в Рукере был во всех отношениях полной противоположностью этому. В родительском доме были низкие потолки, толстые стены и множество темных углов, и там буквально каждая поверхность была чем-нибудь украшена, а из каждой щели торчала какая-нибудь старинная вещь. Гевин очень медленно спустился по пологой лестнице с деревянными ступенями, с удовольствием ступая босыми ногами по их теплой поверхности. Из атриума, как ему теперь стало ясно, можно было пройти прямо в просторную кухню-столовую, одна часть побольше, вторая поменьше, но обе залиты светом. Та женщина стояла у плиты и ложкой накладывала овсяную кашу из маленькой черной кастрюльки в фаянсовую мисочку. «Садись». Снова та же фамильярность и тоже расслабляющее ощущение, что она уже не раз кормила его на этой кухне, что это некий ритуал, который они не впервые отправляют вместе. Ведь раньше Гевин и представить не мог, что согласится есть овсянку. А сейчас, стоило женщине поставить перед ним миску, он понял, что именно овсянки ему больше всего и хочется. Усевшись за стол, он принялся за еду, а она спросила: «Кофе?» Гевин молча кивнул. Говорить ему не хотелось. Ему казалось, что он участвует в игре, правил которой не понимает, но чувствовал, что ставки в ней могут быть очень-очень высоки. Засвистел закипевший чайник, и женщина, выключив плиту, налила кипяток в кофейник. Над головой у нее поднялся столб пара, когда она опустила фильтр с кофе в стеклянные кувшины и поставила кувшин на стол. Прежде чем тоже сесть за стол напротив Гевина, она бережно и аккуратно двумя пальцами приподняла рукав его пижамы и осмотрела сыпь у него на запястье. Затем с удовлетворением кивнула, как бы самой себе, вытащила из кармана маленький бело-голубой тюбик геля перметрин и подала ему. «Я уже смазала твои руки, но тебе, пожалуй, еще пару раз придется этим воспользоваться». «Спасибо», — голос его звучал так хрипло, что ему пришлось откашляться и повторить: «Спасибо большое. Ешь». Овсянка оказалась действительно вкусной, и в ней было куда больше молока, чем воды. Кофе тоже был отличный. Гевин медленно насыщался, разглядывая почти абстрактный пейзаж на стене справа от него. Пожалуй, пейзаж был создан в 40-е или 50-е годы прошлого века и представлял собой эдкое лоскутное одеяло из зеленых, синих и серых плоскостей, а грубые черные линии на переднем плане вполне могли быть деревьями или людьми. Гевин был убежден, что раньше где-то видел эту картину, как эту женщину, впрочем, но никак не мог вспомнить, где именно. Женщина взяла книгу и углубилась в чтение. Название на обложке Гевин не разглядел, а текст, похоже, был на иностранном языке, но с помощью одного здорового глаза ему не удалось толком разобрать, на каком именно. Он доел овсянку, допил кофе и принялся изучать столешницу, сделанную из цельного куска дуба. Он с наслаждением водил рукой, ощущая шероховатость отполированных песком древесных волокон поверхности и время от времени озираясь. Ему никогда не доводилось жить в таком доме. Здесь приятно было просто посидеть, наслаждаясь геометрией внутреннего пространства. Интересно, если бы он навсегда остался здесь, померкло бы это ощущение или нет? Перестал бы он замечать очарование этой комнаты, как обычно происходит, когда видишь одно и то же помещение каждый день? Гевин заметил, что женщина перестала читать и смотрит на него. У него возникло ощущение, будто прямо сейчас что-то случится, и действительно свет за окном странно померк, словно наступило солнечное затмение. Он обернулся и увидел, как пошел снег. В доме было так тепло, и хлопчатобумажная пижама Гевина была такая уютная, что он совсем забыл, какое сейчас время года. Женщина, похоже, догадалась, о чем он думает, а может, она просто была чрезвычайно проницательна, поскольку подсказала ему канун Рождества. И в эту минуту в комнату вошел тот незнакомец. Правда, сперва Гевин его не узнал, бороды его больше не было, а голова была чисто выбрита. На нем был отличный, явно сшитый на заказ, темно-серый костюм, рыжевато-коричневые грубые ботинки и белая рубашка без галстука с расстегнутым воротом. Вместе с ним, мягко ступая мохнатыми лапами, вошел тот самый черный ретривер, которого Гевин видел тогда на железнодорожных путях, но вспомнил он об этом только сейчас. Гевин смотрел на мужчину и собаку, поражаясь, насколько они не соответствуют этому дому и окружающему пейзажу. Он вдруг вспомнил, что в школе у них был только один темнокожий мальчик, индиец Раджниш. Все остальные были белые, и в той деревне, где живут его родители, тоже все были белые. Незнакомец сел, налил себе чашку кофе и сказал: «Ну что ж, тебе здорово повезло, удачливый ты». И лишь когда незнакомец заговорил, Гевин вспомнил акцент, который ему и его близким в тот раз никак не удалось ни с какой стороной соотнести. А что касалось его собственной удачливости, то в нее он, пожалуй, в данный момент совершенно не верил. Не раз за минувшие 12 месяцев Гевин вспоминал обещание, которое незнакомец дал ему на прощание, и которое всем им тогда показалось пустым. Но теперь он начал понимать. Вероятнее всего, именно эти слова незнакомца и были тем самым стержнем, вокруг которого вращались события этого безумного года. «Теперь ты меня застрелишь?» — спросил Гевин, и с удивлением понял, что голос его звучит абсолютно беспомощно, как у ребенка. Незнакомец, казалось, задумался, может, действительно обдумывал слова Гевина, а может, просто притворялся. Потом он вдруг улыбнулся и сказал: «По-моему, ты уже и так достаточно настрадался». Снег за окном теперь валил вовсю, и крупные белые хлопья красиво выделялись на фоне зеленых деревьев, а снежинки, падавшие возле окон дома, были словно окрашены розовато-персиковым отблеском горящего в очаге огня и светом светильников, зажженных в комнатах. Хотя полученный урок всегда легко забыть, если нет постоянного напоминания о нем. Говоря это, незнакомец машинально почесывал за ухом собаку, сидевшую его ног. «Ну да», — думал Гевин, — «я ведь выстрелил этому человеку прямо в грудь». Им очень хотелось попросить у незнакомца прощения, но он понимал, что любые извинения теперь наверняка будут выглядеть оскорбительно жалкими. Возможно, именно это незнакомец и имел в виду. «Пожалуй, не следует позволять тебе просто так забыть столь печальный опыт, ведь на твою долю выпали нелегкие испытания», — сказал незнакомец, и, чуть наклонившись над столом, взял Гевина за оба запястья. Он не сжимал их, но держал крепко, и чувствовалось, насколько он силен. Выражение лица у него при этом было такое спокойное и доброе, какое бывает у отца, которому приходится крепко держать своего ребенка во время весьма болезненной медицинской процедуры, совершенно необходимой для его же благополучия. Женщина встала, обошла кругом стойку, за которой готовила завтрак, и полезла в ящик буфета, где явно было слишком мало места, чтобы там уместился обрез. И Гевин решил, что сейчас она достанет большой кухонный нож. Однако, когда она вернулась к столу, в руках у нее оказались довольно мощные кусачки для металла, белое полотенце и аптечка первой помощи. Гевин попытался вырваться, но незнакомец его рук не выпустил, хотя, казалось, никаких усилий для этого не прилагал. Затем, глядя Гевину прямо в глаза, он сказал: «Это должно произойти, и ты еще будешь мне за это благодарен». Полотенце и аптечку женщина положила на стол и взяла в руки кусачки. Этот старый и довольно грязный инструмент явно выделялся на фоне прочих предметов в этом доме. Поверхность кусачек в результате многолетнего использования была покрыта зазубринами и щербинами. В местах соединения отдельных частей в трещинах виднелась черная смазка. «Указательный палец на твоей правой руке», — кратко пояснил незнакомец. Гелен, понимая, что ничего поделать не сможет, покорно поджала стальные пальцы, стараясь покрепче втиснуть их в ладонь, а указательный поднял вверх точно Иоанн Креститель на полотне эпохи Возрождения и закрыл глаза. Он чувствовал холодную тяжесть металла, когда женщина пристраивала челюсти кусачек между косточкой на тыльной стороне ладони и первым суставом пальца, и понял, что сами по себе эти челюсти не острые, и все должно произойти исключительно за счет силы давления, когда она заставит челюсти кусачек сомкнуться. «Я постараюсь сделать все как можно быстрее», — сказала она. Эгейон, не открывая глаз, понял, что она устраивается поудобнее, даже слегка раскачивается из стороны в сторону, как делают игроки в гольф, готовясь нанести удар клюшкой. Затем она сделала резкий глубокий вдох и с силой сжала ручки кусачек. Их мощные челюсти легко прорезали кожу, но замерли, наткнувшись на кость. Видимо, задача оказалась труднее, чем ей казалось. Она слегка сменила позу, покрепче уперлась ногами в пол, а руки сместила к самым краям рукояток, чтобы увеличить давление. На сей раз она, похоже, вложила в действие всю свою силу, потому что раздался характерный хруст, металл дробил кость. Этот хруст показался Гевину удивительно громким, словно ему ломали не палец, а бедренную кость, и он открыл глаза. Его отрубленный палец лежал на полотенчике, а из культи ручьем лилась кровь. Секунды две он не чувствовал боли, но потом боль его буквально ошеломила. Ничего подобного он в жизни не испытывал. Его просто тошнило от боли. Незнакомец, опустив, наконец, левую руку Гевина, взял отрубленный палец и бросил собаке. Та поймала его на лету и отбежала в уголок под заснеженное окошко. Женщина, достав из аптечки бинт, умело, крест-накрест, перебинтовала изуродованную окровавленную руку Гевина и крепко завязала концы. Теперь в кровь Гевина так и хлынули эндорфины, и острая боль сменилась головокружением и новым приступом тошноты. Все покачивалось у него перед глазами, а женщина сменила повязку. Она сложила из марли мягкую подушечку, аккуратно приложила ее к тому месту, где прежде был палец и откуда лилась кровь. Она прикрепила подушечку пластырем к ладони Гевина, затем снова хорошенько перебинтовала руку и точно так же завязала концы бинта. Мужчина взял уже испачканное полотенце для рук, тщательно стер со стола капли крови, а само полотенце швырнул в мусорный бачок. Женщина убрала бинт и пластырь в аптечку и вместе с кусачками сунула в ящик буфета. Затем она подошла к Гевину и протянула ему на ладонь две таблетки. В другой руке она держала маленькую чашечку кофе. «Это парацетамол», — сказала она. «К сожалению, ничего лучше мы предложить не можем». Гевин сунул таблетки в рот и запил их кофе. «А теперь», — сказал мужчина, — «нам пора уходить». Гевин решил, что речь идет об их уходе, о том, что они уйдут и оставят его в этом прекрасном доме одного. Но они и не думали вставать, и тут до него дошло, что незнакомец имел в виду его, Гевина. «Куда же я пойду?» — растерянно спросил он. «Вставай, уже и так поздно». Они подали ему те самые ботинки, которые он носил все последние 7 месяцев, и то самое пальто, которое он столько же времени почти не снимал. И ботинки, и пальто вычищены не были и пахли просто отвратительно. «Странно», — удивился Гевин, — «как я раньше не замечал такого жуткого запаха, наверное, просто претерпелся». Его вывели из дома через парадную дверь и усадили на заднее сиденье черного БМВ. Снегопад все продолжался, и теперь густой снег валил прям-таки стеной. Боль в искалеченной руке опять начинала терзать Гевина, и он не сразу обратил внимание на то, что женщина в машину не села. Незнакомец занял место за рулем, и автомобиль уже отъехал от дома, когда Гевин осознал, что женщина с ними не едет, и почувствовал себя виноватым. Ведь он с ней так и не попрощался, и теперь они, возможно, никогда не увидятся. Несмотря на то, что она с ним сделала, ему вдруг стало ужасно грустно. Понять, куда именно они едут, было совершенно невозможно. За ветровым стеклом в круговерти снежных хлопьев был виден лишь все расширявшийся световой туннель, да сбоку время от времени мелькали освещенные окна домов. Иногда впереди возникал яркий свет встречных фар, но затем автомобиль вновь окутывала тьма, на фоне которой плясали в лучах дальнего света бесчисленные снежинки. Похоже, они миновали какое-то селение, а потом еще одно, но Гевин уже почти ни на что внимания не обращал. Его вселенная была теперь ограничена пределами автомобильного салона. Эндорфины в кровь больше не поступали, видимо, запас их окончательно иссяк, а боль в изуродованной руке была столь оглушительна, что Гевин с трудом сдерживался, когда машина подпрыгивала и виляла из стороны в сторону на ухабистой проселочной дороге. Он старался держать руку в максимально удобном и щадящем положении, но все же не выдержал и заплакал. Раньше ему никогда не доводилось плакать от боли. Ему было так плохо, что он оказался не в силах понять, сколько времени они провели в пути. Может, полчаса, а может, часа два или три. Наконец, они все же остановились, и Гевин решил, что сейчас увидит ту самую железнодорожную насыпь, где его нашел незнакомец, но перед ним была улица, по обе стороны которой светились окна домов. Незнакомец выключил двигатель, вылез из машины, обошел ее кругом и открыл заднюю дверцу. «Ну вот мы и на месте». Гевин вытер мокрые глаза тыльной стороной ладони и выбрался наружу. Ему было мучительно холодно. На земле лежал слой снега в 3 или 4 дюйма глубиной. Гевин удивился, что ему удалось преодолеть весь путь на приличной скорости и без каких бы то ни было сложностей. Незнакомец захлопнул у него за спиной дверцу автомобиля и приказал: «Следуй за мной». Видимо, отчасти из-за терзавшей его боли, отчасти из-за кромешной тьмы и слепящего снега, Гевин не сразу понял, где находится, пока не увидел знакомые ворота поместья Рукери. Он тут же испытал острое желание развернуться и уйти прочь. Ему не хотелось видеть никого из членов своей семьи. Еще меньше хотелось рассказывать им, что он пережил за минувший год. «Впрочем, вполне возможно, они давным-давно считали его мертвым», — подумал он, и тут же понял, что развернуться и пойти прочь не сможет. Ему также стало ясно, что вернуться в машину незнакомец ему ни в коем случае не позволит. А если он в таком состоянии окажется под открытым небом, то этой ночи ему не пережить, если он немедленно не попросит кого-нибудь о помощи. «Смотри», — велел ему незнакомец. И он увидел, что они стоят на лужайке, а перед ними ярко освещенные французские окна, и шторы на них не задернуты. Наверное, подумал Гевин, родители свой дом продали, потому что он увидел за окном какого-то старика, передвигавшегося с помощью ходунков, явно направлявшегося туда, где у них раньше была столовая. Гевин невольно сделал пару шагов в сторону дома, и ужасная мысль вдруг пришла ему в голову. А что, если он пробыл у незнакомца его жены какое-то невероятное количество лет, подобно герою одной волшебной сказки, его родители давно уже мертвы? Но старик преспокойно уселся за стол лицом к окну, и Гевин понял, что смотрит на родного отца. Только с отцом явно что-то произошло. То ли на него так подействовал перелом бедра, который случился почти год назад, то ли что-то еще более серьезное. Гевину казалось, что отец за эти месяцы как бы усох, уменьшился раза в два и постарел лет на 20. Он сделал еще шаг по направлению к дому и увидел, что теперь во главе стола сидит его мать, на том самом месте, которое всегда занимал отец. По одну сторону от нее сидел Лео, а по другую — Сара, которая выглядела какой-то непривычно покорной. Рядом с Сарой Гевин увидел девочку-подростка, тоненькую, гибкую, темноволосую, и догадался, что это должно быть Элли. В последний раз он видел ее 2 года назад. София и Аня тоже сидели за столом и о чем-то оживленно беседовали. А вот Дэвида что-то не было, да и место за столом для него, похоже, не предусмотрели. Снег продолжал идти, и снежная пелена мешала Гевину разглядеть, кто еще сидел за столом в их доме. Холод и снег отвлекали его, напоминая, как сильно он замерз, какая мучительная боль в руке с отрубленным пальцем терзает его. Он обернулся к незнакомцу и с удивлением понял, что тот исчез, оставив его одного. Потом Гевин опустил глаза и увидел, что повязка у него на руке насквозь пропиталась кровью. Красные капли крови падали на снег его ногам, и он осознал, что ему нужно как можно скорее показаться врачу. А еще ему нужно в тепло. И помощь ему нужна, причем самая разнообразная. Гевин снова повернулся лицом к родительскому дому, очередной порыв ветра чуть не сбил его с ног, И он, глубоко вздохнув, шагнул на знакомую вымощенную плиткой дорожку, с обеих сторон окаймленную пышными кустами в горшках. В доме тут же вспыхнул яркий сигнальный свет, предупреждая о вторжении непрошенного гостя, и Гевин, подойдя к окну, дважды в него постучался. Все, как один член его семьи, тут же повернулись и посмотрели на него.